Сепарация без моего малейшего участия. Довольно-таки долгое время мой старший сын был обижен на меня и своего отца. А обида была классической. Младших детей, по его мнению, любили больше, чем его, особенно младшую дочь. Чтобы вернуть себе единоличную любовь, он старательно выискивал ее ошибки, о которых также старательно сообщал мне. Осваивал роль умника рядом с глупой сестрой, регулярно сообщая ей о ее недалекости. Указывал мне на мои родительские ошибки в воспитании его самого. Я злилась, пыталась с ним разговаривать, порой совсем не терапевтично, уверяла его в том, что он ошибается, но ничего не помогало. Я уже привыкла к его характерной по отношению ко мне смеси любви и обиды с завистью и попытками меня переделать. Как вдруг, когда ему было 12 лет, все изменилось. Заметив пропажу обиды, я с удивлением и некоторым опасением спросила его: «А что, собственно, случилось? Куда подевался контроль?» «Да вот, посмотрел пару передач у Малахова и увидел по-настоящему плохих родителей. Понял, что я заблуждался. Всю обиду как ветром сдуло. Вот так». Никаких разъяснений не потребовалось. Все понял сам. «Мама, а вдруг ты умрешь?» «Мама, а вдруг ты умрешь?» Лицо моей 7-летней дочки залито слезами. Она рыдает в голос и беспомощно вытирает капли и ручейки слез маленьким кулачком. Меня охватывает волна смешанных чувств. Нежности, благодарности ребенку за его бескрайнюю любовь и страх. Я, как и все люди, боюсь смерти. Боюсь боли, насилия, ожидания конца. Поэтому смерть в падающем самолете видится мне одной из самых мучительных, когда человек осознает неизбежность своего конца и пребывает в этом ужасе бесконечные 2 минуты. Но еще страшнее мне даже на мгновение представить гибель своих близких. Я не допускаю мысли об их возможной кончине, по-детски надеясь таким способом обмануть саму смерть. И в то же время я понимаю, что все умрут, когда придет их время. Никто не знает, когда оно придет, и что бы это было за жизнь, если бы люди знали дату своего конца. Вечный, холодящий страх ожидания. Но что бы это было за жизнь, если б смерти не было? Десятки, сотни, тысячи лет унылого существования, где все давно изучено и нет ничего нового, или бессмысленное каждодневное безделье с ощущением, что все еще впереди. Или безвременье страданий и несчастья, когда жизнь не удалась. То, что наша жизнь конечна, дает нам мотив прожить ее как можно лучше. У нас появляются желания, мы строим планы и стремимся их осуществить. Мы стараемся для себя и хотим оставить что-то ценное в наследство своим детям. И чаще всего нам не безразлично, скажут ли после нашей смерти «собаке собачья смерть» или «хороший был человек, пусть земля ему будет пухом». Я обнимаю дочку и вытираю ее слезы. «Тебе грустно?» Она кивает. «Ты хочешь, чтоб мама всегда была с тобой?» В ответ я слышу сдавленное рыдание. Я знаю, что не могу гарантировать ей своей жизни ни насколько, ибо это не в моей власти, но я могу быть с ней сейчас и разделить ее горе. Я обнимаю ее, глажу по волосам. Я говорю о том, что тоже боюсь умирать и боюсь терять близких. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы не умирать по своей воле, потому что ни за что на свете я не хочу покидать такую замечательную, такую любимую девочку. А если даже так случится, что я все же умру, то моя любовь к ней останется с ней навсегда. Я улечу на небо и буду сидеть на звездочке и махать ей оттуда рукой. И всегда, всегда буду любить ее. Буду ли я жива или нет? Я чувствую невероятную близость с ней в этот момент. Мы вместе, мы говорим о главном, о том, что тревожит, о том, что так трудно пережить в одиночку. Мы доверяем свои самые глубокие чувства и знаем, что они будут восприняты всерьез. Такая близость – это ценность. Это то, ради чего стоит жить. Дочурка убегает, потом вновь возвращается, вновь плачет. И я плачу вместе с ней. В какой-то момент она подходит и, обнимая меня, спрашивает: «Мама, а можно, когда я в следующий раз подумаю о том, что ты умрешь, я вспомню о своем дне рождения?» «Конечно», — отвечаю я. «Горе, отчаяние, ужас разделены и прожиты. И вот уже ребенок готов доверчиво и смело идти дальше в такую важную для него детскую жизнь. Мои дети — подростки. У меня трое, и все в подростковом и предподростковом возрасте. Я наблюдаю за тем, как развиваются сейчас наши отношения. Все проблемы, которые возникают между нами, это мои трудности по принятию моих детей другими. У них нет трудностей в принятии меня как матери. Я довольно-таки долго примирялась с тем, что я не идеальная мать. Неидеальность моя вот в чем. У меня есть дело моей жизни, и много моих ресурсов уходит туда. И приходит, кстати, тоже оттуда. У меня есть мои личные нужды, которые имеют для меня большое значение. Я знаю, что не могу отдавать, пока я не в ресурсе, и в первую очередь я забочусь о себе. Я принимала в себе то, что в просторечии именуется эгоизмом, хотя по сути это признание первоочередными права своего «я». Когда стало появляться «я», стали появляться и они, как отдельные люди, со своими отдельными нуждами и предпочтениями. Самая большая трудность их подростковости для меня заключалась в том, что они стали намного меньше нуждаться во мне. У моих детей появились свои миры, которые они охраняют и куда закрыт доступ даже мне. Меньше обращаются ко мне, больше находятся в себе. Честно, это горько. Очень. Терять то, что было совсем недавно и было так дорого. Терять их детскую нужду, детскую зависимость и свою власть над этой нуждой. Но не зря говорят: «Отпусти старое, и будет новое». Так и оказалось. Это чрезвычайно увлекательно – общаться отдельными мирами и уважать отдельные миры. А поскольку я уже давно не трачу время на гиперопеку, что надел, что поел, куда пошел, уроки сделал, остаются только чистые минуты настоящего общения. Оно, кстати, не занимает много времени. Как пережить одиночество? Моя дочка Майя не любит дачу. Также она не любит за границу, экскурсии и тусовки, где нет ее друзей. Потому что она любит дом, свое пространство, где ей хорошо. Я это знаю, и она это знает тоже. И когда ее по той или иной причине приходится вывозить из безопасного пространства, она впадает в тоскливое состояние. А если она при этом остается без семьи, то еще и в состоянии одиночества. И я при этом тоже переживаю самые разные несимпатичные чувства. Что поделать, мы близкие люди. Вот и сейчас это происходит. Майя на даче, я в Москве. Отец с братьями на длительной рыбалке. Я звоню ей. Алло. Я слышу знакомую мне тоску и безысходность. Меня охватывают мои несимпатичные чувства. Я на автопилоте предлагаю найти что-то для себя интересное. Даже перечисляю варианты и встречаю в ответ молчание. Положив трубку, ощущаю, что дистанция между нами увеличилась. Я пыталась спасать, и это не сработало. Не могло сработать. Через некоторое время я осознаю, что мне снова трудно пережить бессилие. Бессилие, что я не смогу повлиять на ее чувства, изменить их. Я могу их только принять. Я перезваниваю. «Знаешь, я не могла выдержать того, что ты страдаешь. Мне трудно смириться с тем, что тебе плохо, а я не могу повлиять на твои чувства. Мне очень жаль». «Спасибо». Когда мне становится тяжко, я плачу. Нахожу укромное местечко или иду к психологу, или жалуюсь тому, кому доверяю. Да, со мной ты тоже как-то делилась. И ты можешь поплакать, даже повыть, как волки воют на луну. Волки хорошо придумали, как можно прожить свою грусть. А ты своим клиентам это тоже советуешь? Выть на луну? Иногда да. И они это делают? Делают. И воют, и плачут, и подушки бьют, если это помогает. А что потом? А потом, когда чувства вышли наружу, становится полегче. И если не давать себе горевать, жизнь останавливается. Смотри, ты считаешь минуты и часы, сколько одиночества тебе осталось. Похоже? Да. То есть ты замерла и ждешь, когда можно снова продолжить жить. Я так и не думала об этом, но очень похоже. А разве это правильно? Перестать жить, пусть даже на неделю. Я попробую. Повыть. Я не хочу замереть, пусть даже на неделю. Я завершаю разговор. Теперь у меня совершенно другие чувства. Я ощущаю нашу взаимосвязь. Я чувствую, что смогла поддержать ту, которая мне так дорога. У каждого из нас есть память одиночества. Когда мы переживали горе, грусть или тоску, но разделить их было не с кем. Думаю, именно поэтому это состояние выглядит столь безысходным, и возникает идея, во что бы то ни стало, не попадать в такие переживания. И все же, как мы видим, это совсем не адаптивно, ибо жизнь состоит не только из радужных переживаний. Помочь себе в трудный момент – вот по-настоящему адаптивная стратегия. А шаги все известны. Услышать себя, принять свое право на горе, тоску, одиночество. Повыть на луну, поплакать, пожаловаться тем, кому доверяешь. Отпустить, увидеть новые возможности самому, без подсказки. Опыт. Мой сын, тот, которому 13, потерял телефон. Они вместе с братом летели в Ирландию учить английский. Рейс был сложный, стыковочный, к тому же ночной. Отвлекся и забыл в самолете. Остался без нужной вещи и без связи. Большинство травматиков, столкнувшись с подобным опытом, начинают себя ругать, на чем свет стоит. Или же целенаправленно ищут маму, которая спасет, то есть возьмет на себя ответственность, подставит плечо, все исправит, компенсирует. Таков их личный опыт. В своей истории ошибок и потерь они встречали либо ругань и нападки с последующим ощущением себя как худшего человека на земле, либо им не давали пережить потерю. «Я все исправлю, только не порт настроение своим несчастным видом». У травматика отсутствует здоровая модель присвоения опыта. Отгоревал, нашел выход, сделал выводы. Для того, чтобы она была, этой модели нужно научиться. Желательно в детстве, когда все ресурсы человека служат этой цели – усвоить новый опыт. У взрослого травматика ресурсы нацелены на то, чтобы выжить, сохраниться. Во-первых, удерживать свои чувства, аффекты, травмы. Во-вторых, сохранить привычный порядок вещей, ходить привычными путями, дорогами, избегать нового опыта. Сил его переживать почти нет. Травматик сопротивляется новому опыту, каким бы он ни был. Хоть новые отношения, хоть изменения в жизненном укладе. Травматику трудно сменить работу, завершить мертвые отношения, отпустить выросшего ребенка. У него нет ни модели, ни ресурса все это переживать. Какой смысл в этом горевании, в копании, в старых травмах? Такой вопрос задают мне клиенты. А вот какой. Горевание – это первая фаза присвоения нового опыта, который расширяет возможности. Да, накопленное горе труднее пережить, чем ситуативное, как в случае с моим сыном, но по-другому никак. «Ты расстроился?» – спрашиваю я его, когда он мне звонит с телефона брата. «Конечно, мам. А как ты думаешь?» Я бы тоже расстроилась, если бы осталась без нужной вещи и без связи. Ты немного погорюешь, а потом тебя отпустит. А что мне делать? Мы поможем отыскать вещь, свяжемся с авиакомпанией, но проблему со связью тебе нужно решить самому. Что ты думаешь? Попробую отыскать местный магазин и куплю самую дешевую трубку. Как думаешь, твоего английского хватит? Нужно же и про тарифы разузнать. Хватит. Я хочу, чтобы он получил опыт. Первое. Ошибка – это не катастрофа. С ним все в порядке. Второе. Потерю можно и нужно отгоревать. Третье. Новый опыт – это новые возможности. Ошибка часто приводит к новым возможностям. Новые возможности – больше шансов жить, а не выживать. Четвертое. За такую ценность нужно немного заплатить. Совсем не о спорте. Когда моему среднему сыну исполнилось 4 года, я отвела его в бассейн. Мне хотелось, чтобы все мои дети научились плавать, так что в этом поступке не было ничего особенного. Но вдруг оказалось, что у него есть способности к плаванию. В смысле, способности для большого спорта. Так Дима оказался в детской спортивной школе. В нашу жизнь вошли многочисленные соревнования, в которых он часто побеждал. Почти всегда побеждал. И я ликовала. При этом я не хотела замечать, что ему было трудно. Он часто жаловался. В секции были ребята старше его, и они его задирали. Конкуренция, что поделать. Нагрузки были ему велики. Я постоянно уговаривала его: «Еще немного, еще чуть-чуть, а потом будет полегче». Легче не становилось. Однажды, когда я провожала его на очередную тренировку, он никак не мог зайти в здание бассейна. На лице было написано «Мука». Я наконец-то прозрела. Передо мной стоял выбор. Уйти означало потерять большую возможность. Догнать ее, эту возможность, уже будет нереально. Поезд уйдет навсегда. Мой ребенок этого пока не мог понять. Однако сил его явно не хватало на то, чтобы тянуть эту возможность. Я сделала над собой усилие и отступила. Сын забросил плавание. Самое интересное случилось потом. Вопреки моим ожиданиям, он не заменил плавание другим занятием. Он забросил все занятия, которыми занимался до сих пор, и не соглашался ни на что, чтобы ему не предлагалось. Видимо, ему нужно было восполнить силы и, как я поняла позже, найти свою мотивацию. Ведь до сих пор он ее не имел. Плавание было моим желанием и моим усилием. Нам обоим было от этого тяжело. Сын ничего не делал 2 года. Даже пробовать ничего не хотел. Я перестала настаивать. В 4-м классе его заинтересовал спортивный бадминтон. Он попросил меня поговорить с тренером. Я так и сделала. Но с тех пор я не вмешалась ни разу. Я наблюдала. Мне вдруг стало очевидно, что Дима любит игровые виды спорта, а не состязательные. Я видела, что ему самому нравится расти в своих умениях. У него появились друзья. Я больше не тратила свои усилия на то, чтобы его тянуть за уши. Он сам выбрал свое занятие и сам за него отвечал. Потом что-то не заладилось. То ли тренер потеряла к нему интерес, то ли он сам остыл. Появилась неудовлетворенность. Он советовался со мной. Я предлагала разные варианты – от поговорить до сменить школу или спорт. Но, как и прежде, активно я не вмешивалась. Невмешательство стало моей принципиальной позицией. В этом году Дима записался в футбольную секцию, играет с удовольствием. Да, он любит игру. Сегодня я спросила: «Как тебе там?» «Веселее и честнее, не то что с той бабой». «Тебе здесь нравится больше? Почему?» «Тренировки проходят весело и интересно. Тренер злится иногда, но это не раздражает. Наоборот, смешно. Наверное, он добрее». «Ты думаешь, что это связано с тем, что та тренер была женщиной, а этот мужчина?» «Нет, все-таки. Они просто разные люди. Мне этот наставник и эта школа больше подходят». Я снова ликую. но уже по другому поводу. Плевать на награды. Мой сын имеет собственную мотивацию и уже умеет выбирать. Послесловие. Я хочу, чтобы те, кого я люблю, возражали мне, потому что мне неинтересно иметь дело с подобиями меня, которые боятся возражать из страха. Возражать, не соглашаться, подвергать мои ценности проверке может только другой, отдельный человек. А мне интересен другой человек с его опытом и ценностями. Я хочу, чтобы те, кого я люблю, не боялись предъявлять мне любые чувства, от обиды до гнева и состояния от ожидания до сопротивления. Потому что если они прячут свои реакции на мои действия или подавляют ввиду того, что я не в состоянии их перенести, или по причине социальной неприемлемости чувств, я не смогу узнать, что они переживают в отношениях со мной. Я не узнаю, как они реагируют на мои выборы, связанные с ними. На терапевтических группах хорошо заметен один феномен, когда участник по своим соображениям, чаще из страха, не высказывается, не делится, не хочет обозначать переживаемые в данный момент чувства. Он как будто выпадает из тела группы. Ему становится скучно, неинтересны ни люди с их историями, ни процессы. То же самое происходит в любых неформальных отношениях. Если субъективно я ощущаю, что не могу вносить себя со своими чувствами, желаниями, несогласиями, отношения теряют смысл. Для чего тогда они, если меня в них нет? Все, что я могу сделать на группе, обратить на феномен внимания, задав вопрос. Что происходит с тобой? Ты как будто не с нами. Все, что нужно сделать для себя, заметив такое выпадание в отношениях, это задать себе вопросы. Что происходит со мной? Почему я не здесь? Действительно ли мне нельзя предъявлять себя, или я просто не верю, что меня услышат? Мне дороги отношения с теми, кого я люблю, поэтому я встречаюсь с тем, что мне предъявляют. И чем больше я принимаю, что чувства являются симптомами, реакцией на конкретное положение дел, важным сигналом, а никак не экзаменом на мою состоятельность, тем больше я их приветствую. В таких диалогах я лучше узнаю близких мне людей, их особенности, их ценности, на которые они опираются. Я хочу, чтобы мои близкие могли злиться на меня, если у них есть на это причины. Я не гарантирую, что сохраню нейтральность. Я могу разозлиться в ответ, но я гарантирую свое желание разобраться и извиниться, если сочту злость праведной. Если нет, я обозначу границы. У меня есть желание искать возможности договориться. Столкновение на границах тем более жестко, чем больше значимости придается той или иной попранной ценности. Громкий крик, бурные слезы означают, что человеку очень важно то, что он отстаивает. А мне важно узнать, что важно тому, кого я люблю. Я не сомневаюсь в том, что такие споры будут всегда, ибо мы все время меняемся. А значит, нам всякий раз нужно возобновлять и пересматривать договоренности. И это нормально. Иногда, когда договориться не удается, я вынуждена констатировать радикальную различность во взглядах. Это значит, что в отношениях появляются зоны, в которых у нас пока нет общего знаменателя, нет общих ценностей. Это может быть грустно, порой горько. Иногда различий столь много, что отношения становятся невозможными. Тогда приходится горевать, смиряться и отпускать. Так бывает. В свою очередь, мне необходимо, чтобы близкие мне люди готовы были встретиться со мной по тем же причинам, которые я обозначила ранее. То есть готовы были обсуждать трудности и столкновения на границах, уважая мои выборы, даже если не разделяют мои ценности. Встреча с другим бывает только в открытом диалоге. Если его нет, если люди отказываются от обсуждения глобально или частично по каким-то болезненным темам, если разрывается контакт, то свято место пусто не будет. Пространство займут фантазии о другом, как правило, из старого опыта, где другому припишут такие смыслы, которые он не имел в виду и в помине. Эта книга – это не плод размышлений или воображения. Это часть моего личного опыта, моего пути и пути профессионального, того, что я прожила вместе со своими клиентами. Я испытываю много тепла и благодарности тем людям, которые доверили мне свою историю. Я восхищаюсь их мужеством идти совсем непростым путем, возвращаясь к себе, подлинным и настоящим. Я благодарю своих родителей за то, что я стала тем, кем я стала. Мои травмы сформировали меня как личность, а их осмысление принесло мне мудрость. Я благодарю своих детей за близкое, иногда острое, иногда развивающее, но всегда теплое и любящее взаимодействие. Эти отношения стали для меня эталоном, по которым я сверяю все остальные. Я благодарю моих мужчин, которые были в моей жизни. Через этот опыт я многое узнала о себе, о том, какая я женщина и какой вклад в отношения я вношу. Я благодарю своих читателей, слушателей, которые окончательно убедили меня в том, что мне нужно писать, и опираясь на поддержку которых, я стремилась издать эту книгу. Я благодарю своего терапевта, который был первым человеком, убедившим меня в том, что со мной все в порядке, а в последующем неизменно был рядом, когда я переживала свои душевные омуты. Дж. Холлис. Спасибо всем, кто помог мне издать эту книгу, всем, кто вложился своей энергией для того, чтобы она была. Об авторе. Меня зовут Вероника Хлебова. Я экзистенциальный психолог, блогер и мать троих детей. Несколько фактов обо мне. 23 года терапии. Из них 10 лет личной терапии и 13 лет практики. Я провела бесчисленное количество терапевтических групп и мастер-классов. Последние 5 лет преимущественно онлайн. 4 книги, в том числе бестселлер «Сепарация. Как перестать зависеть от других людей». 3 детей. 2 совершеннолетних сыновей и дочь-подросток, с которыми сложились теплые и близкие отношения. Все мои проекты. tabling.cc/veronika.hlebova. Книгу озвучила Наталья Журавлева.